Граф, как честный рыцарь, строгими укорами стал порицать столь безумную страсть, отстраняя ее от себя, уже готовый броситься ему на шею, и утверждал клятвенно, что он скорее даст себя четвертовать, чем позволит себе или кому другому такое дело против чести своего повелителя. Когда дама услышала это, быстро забыв любовь, и, воспламенившись страшным гневом, сказала: «Таким-то образом издеваетесь вы, негодный рыцарь, над моим желанием. Не дай бог, чтобы я, которую вы хотите довести до смерти, не заставила вас умереть или не извела бы со света». Так сказав, она мгновенно схватилась за волосы, всклочила и рвала их, и, разодрав на себе одежду, принялась громко кричать: «Помогите, помогите! Граф Анверский хочет учинить надо мной насилие!» Как увидел это граф, более опасаясь зависти придворных, чем укоров своей совести, и боясь, что коварство дамы встретит более доверие, чем его невинность, поднялся, как только мог, быстрее, вышел из комнаты и дворца и побежал в свой дом. Недолго думая, он посадил своих детей на коней и сам, сев верхом, как можно скорее направился по пути в Кале. На крик дамы сбежались многие. Увидев ее и узнав причину крика, не только поэтому одному поверили ее словам, но и прибавили, что и приятные манеры и наряды долгое время служили графу для того лишь, чтобы добиться этой цели. Поэтому все яростно бросились к дому графа с целью схватить его. Не найдя его, они ограбили дом и затем разрушили его до основания. Весть об этом в том гнусном виде, как она рассказывалась, дошла и в войско, и королю, и его сыну. Сильно разгневанные, они осудили на вечное изгнание графа и его потомков, обещая великие дары, кто бы доставил им его живого или мертвого. Граф, опечаленный тем, что из невинного он вследствие своего бегства стал виновным, прибыл с своими детьми в Кале, не объявил себя и, не будучи узнанным, тотчас же переправился в Англию и, бедно одетый, пошел в Лондон. Прежде чем вступить в него, он дал подобное наставление своим малым детям, особливо в двух отношениях. Во-первых, чтобы они терпеливо переносили бедственные положения, в которые без их вины судьба повергла их вместе с ним. Затем, чтобы они со всяким тщанием остерегались объявлять кому бы то ни было, откуда они и чьи дети, если им дорога жизнь. А сыну по имени Луиджа было, быть может, 9 лет, дочери по имени Виоланта около 6. Насколько позволял их нежный возраст, они очень хорошо поняли наставление своего отца и впоследствии показали это на деле. А для того, чтобы все устроилось лучше, ему показалось необходимым переменить им имена, что он и сделал, назвав мальчика Пиротто, а девочку Джианеттой. Прибыв бедно одетые в Лондон, они стали ходить и просить милостыни, как мы видим, делают то французские нищие. Когда однажды они были за таким делом в церкви, случилось, что одна большая дама, жена одного из маршалов английского короля, выходя из церкви, увидела графа с 2 детьми, просивших милостыню. Она спросила его, откуда он и его ли это дети. На что он ответил, что он из Пикардии и вследствие проступка своего старшего сына-негодяя должен был удалиться с этими 2 своими детьми. Дама была сострадательна. Поглядев на девочку, которая ей очень понравилась, ибо она была хорошенькая, милая и приветливая, она сказала: «Почтенный человек, если ты согласен предоставить мне эту девочку, я охотно возьму ее, она так миловидна. Если она выйдет достойной женщиной, я выдам ее замуж, когда будет время, так что ей будет хорошо». Эта просьба сильно приглянулась графу. Он тотчас ответил утвердительно и отдал ей со слезами девочку, настоятельно поручая ее попечению дамы. Так, устроив дочку и зная, у кого именно, он решил здесь более не оставаться, — Пробираясь по острову, он вместе с Перотто добрался до Валлиса не без великого труда, ибо не был привычен ходить пешком. Здесь жил другой из королевских маршалов, державший большой дом и много прислуги. Ко двору его часто являлся граф с сыном, чтобы прокормиться. Был там сын маршала и еще другие дети знатных людей, и когда они занимались такими детскими играми, как бегание и прыгание, Перотто стал принимать в них участие, оказываясь столь же ловким и более, чем кто-либо другой во всяком упражнении, какое они промеж себя устраивали. Когда маршал увидел его несколько раз, и ему очень понравились обращения и манеры ребенка, он спросил, кто он такой. Ему сказали, что это сын одного бедняка, иногда являющегося сюда за милостыней. Маршал велел попросить его отдать ему сына, и граф, ни о чем другом не моливший Бога, уступил его охотно, хотя и тяжело ему было расстаться с ним. Устроив таким образом сына и дочь, он решил не оставаться более в Англии и, пробравшись как мог в Ирландию, прибыл в Станфорд, где поместился случайно у одного рыцаря тамошнего графа, исполняя все, что подобает делать слуге или конюху. Здесь, никем не узнанный, он прожил долгое время в больших лишениях и трудах. Виоланта, прозванная Джанеттой, жила у знатной дамы в Лондоне, преуспевала с годами ростом и красотою, снискав такое расположение дамы, ее мужа и других домашних, и всех, кто ее знал, что было на диво. И не было никого, кто бы, обратив внимание на ее нравы и манеры, не признал ее достойной величайшего блага и почести. Вследствие того, знатная дама, которая взяла ее от отца и не в состоянии была узнать, кто он, кроме того, разве что он сам ей сказал, решила выдать ее приличным образом замуж, согласно с положением, к которому она, по ее мнению, принадлежала. Но Господь, праведный ценитель заслуг, зная, что она женщина родовитая, без своей вины несет наказание за чужое преступление, решил иначе. И надо полагать, именно для того, чтобы родовитая девушка не попала в руки худородного человека, по его милости приключилось следующее. Был у знатной дамы, у которой жила Джанетта, один сын от мужа, которого она и отец очень любили как сына, и потому еще, что по своим качествам и достоинствам он стоил того, ибо более чем кто другой он был хороших нравов, доблестный и мужественный и красивый из себя. Он был годами шестью старше Джанетты. Видя ее красивой и прелестной, он так сильно в нее влюбился, что выше ее ничего не видел. Воображая, что она низкого происхождения, он не только не осмеливался попросить ее в жены у отца и матери, но, боясь, чтобы его не упрекнули за любовь, направленную столь низменно, по мере сил держал ее в тайне, почему она возбуждала его более, чем если бы была явной. Оттого случилось, что от избытка печали он захворал, и трудно. Когда для ухода за ним позвали врачей, и они, исследовав тот и другой признак, не могли определить, какая у него болезнь, все одинаково отчаялись в его выздоровлении. Отец и мать юноши ощутили такое горе и печаль, что большего невозможно было бы и вынести. Несколько раз они в жалобных мольбах допрашивали его о причине его недуга, на что он либо слабо отвечал вздохами, либо говорил, что чувствует, как чахнет. Случилось однажды, что когда у него сидел врач, очень молодой, но глубоко ученый, и держал его за руку в том месте, где они щупают пульс, вошла в комнату, где лежал юноша, Джанетта, внимательно ухажившая за ним из угождения его матери. Когда юношу увидел ее, не говоря ни слова и не делая никакого движения, он ощутил, что в сердце его любовное пламя разгорелось с большой силой, вследствие чего и пульс его стал биться сильнее обыкновенного. Врач тотчас же заметил это, изумился и молча стал наблюдать, долго ли будет продолжаться это биение. Когда Джанетта вышла из комнаты, остановилось и биение. Почему врачу показалось, что он отчасти узнал причину недуга юноши? Обождав немного, он, как бы за тем, чтобы о чем-то спросить у Джанетты, велел позвать ее. В все время держа больного за руку. Она явилась тотчас же. Не успела она войти в комнату, как у юноши обновилось биение пульса. Когда она ушла, оно прекратилось. Вследствие этого врач, вполне, как ему казалось, уверившись, встал и, отведя в сторону отца и мать юноши, сказал им: «Здоровье вашего сына не в силах врача, а в руках Джианетты, которую, как я явственно узнал, по некоторым признакам юноша пламенно любит, хотя она, насколько я вижу, о том и не догадывается. Теперь вы знаете, что вам надо делать, если его жизнь вам дорога». Услышав это, почтенный человек и его жена обрадовались, поскольку нашлось таки средство к его спасению. Хотя им и неприятно было, что средство было именно такое, какого они опасались, то есть что придется отдать Джианетту сыну в жены.